Глава 18. Верт. От привычного мне Ралгара мало что осталось. Было странно осознавать себя теневым существом. Теперь я истинный теневой волк, совсем иной, с иными чувствами, ощущениями и инстинктами. Наверное, я бы даже сам себя испугался, если б мог. После того, как убил шамана, прервав ритуал, пропали и странные мечущиеся вокруг алтаря тени, и купол защиты, накрывший полусферой это место, исчез тоже. Подоспевшие воины в два счета разделались с оставшимися немногочисленными культистами, хотя те яростно сопротивлялись. Вокруг же, вопреки обычаю, не было видно ни одного реликта, да и обычных подчиненных животных. Моя помощь не требовалась, хотя зверь жаждал битвы и крови. Я опустил голову и посмотрел на Льяру, и он возликовал, жадно пожирая взглядом обнаженное тело. «Наша! Моя!» Странная смесь противоречивых эмоций поглотила все существо. Предвкушение, острое желание, всеобъемлющие чувства собственничества, будто я хозяин мира и всего сущего, и легкий стыд за то, что это мои мысли. Присутствовал и отголосок чего-то еще, что трудно было понять, но отчего под кожей приятно свербило. «Что ты задумал?» Я едва совладал с собой, когда головокружительно приятный аромат тела Льяры, смешанный с металлическим привкусом страха, ворвался в ноздри и осел дивным деликатесом где-то у корня языка, пробуждая что-то темное, первобытное в самых глубинах моей души. «Она боится? Значит, жертва!» Кажется, в этой мысли заключалось что-то важное, но я не мог уловить, что именно чудовище имеет в виду. «Великая мать, кажется, я схожу с ума. Я словно впал в ступор, не понимая, что в действительности хочу сделать. То ли спасти, то ли сожрать, то ли овладеть. Это напугало и отрезвило, возвращая к реальности меня настоящего. Сотканные из энергии теней клыки легко расправились с цепями. Не в состоянии загнать зверя в клетку, я все же смог заставить себя лечь и не шевелиться, чтобы больше не пугать любимую». Я вернулся к забытой было мысли о том, что представляю угрозу для окружающих. Мой зверь — чудовище. Он становится все страшнее, сильнее и опаснее. Что, если однажды я не смогу с ним совладать? Испугавшись этой мысли, я поспешил прогнать ее. Не время показывать слабость, особенно когда и так еле держу поводья. «Слышишь ты, я здесь главный, и так всегда будет, что бы ты ни думал». Но второе мое «я», видоизменившееся и темное, уловив мою неуверенность, вкрадчиво заговорила вновь. «Такой ты ей точно не нужен. Льяра не будет с тобой, и ее нельзя за это винить. Мы вместе сойдем с ума от мысли, что никогда уже не сможем быть рядом. Сделай сейчас все, что хочешь, пока есть такая возможность. Я помогу. Она даже не поймет, что это ты. Никогда не узнает». В этот момент я чуть не взвился вверх от неожиданного прикосновения маленькой ледяной ладошки. Не поверил и едва смог принять тот факт, что она меня такого обнимает. Обнимает чудовище, которое и меня-то пугает до дрожи, если вдуматься. Может, и она не в себе, раз решилась на это. Но нет. Льяра не иначе чудом поняла, что жуткая теневая тварь — это я. Назвала по имени, зашептала горячо и часто, щекоча дыханием кожу, без стеснения прильнув всем телом, стараясь оказаться ближе. Холодные пальчики, словно лапки котенка, мяли мою шею, порождая волны мурашек и отрезвляя едва не сорвавшийся в пучину безумия разум, возвращая с каждым сказанным словом настоящего, прежнего Верда Алакири. Она повторяла, просила, и я, учуяв соль ее слез, не мог отказать. Нет, это были просто слова, никакого приказа или ментального давления, но все получилось. Да, Верд, похоже, сегодня день невозможного. Я неожиданно легко обернулся, не ломая себя, без борьбы и боли. Видно, ее искренний и непредсказуемый порыв удивил зверя настолько, что он беспрекословно уступил мне полную власть над телом. До меня донеслись отголоски довольного, одобрительного ворчания. Точно он забыл обо всех своих страшных предложениях. А я был счастлив, прижимая к себе самого любимого человечка во всем мире. Несмотря на затопившее сердце счастье, привычка ожидать подвоха не давала расслабиться, и я огляделся вокруг. Инстинкты и опыт подсказывали, что все и правда в порядке, Вряд ли случится новое нападение. Было привычно жалко погибших. С десяток моих ребят, да и сияющие, похоже, полегли полным составом. Не бойцы, больше ученые. Я зло сжал зубы, в который раз мысленно поклявшись найти и уничтожить того, кто все это затеял. Пока не сделаю, не смогу спокойно жить. Не смогу знать, что чьи-то любимые жены, дочери подвергаются подобной опасности, что мои жена и дети... Я заглянул в бирюзовые, наполненные слезами глаза Льяры. Заглянул в наше будущее. Больше никто не сможет встать на моем пути, даже отец. Я вдруг ощутил внутри небывалую силу и понял, что теперь смогу контролировать даже теневой источник под дворцом. Откуда пришла такая уверенность? Не знаю. Похоже, со мной что-то произошло во время перехода. Ведь я единственный, кто смог переместиться так близко к нейтральному источнику. Теперь я знал и то, что прежний друид-оборотник Вердерион никогда не смог бы стать императором, а Вердерион, теневой волк, сможет. Что это? Проклятие источника или дар Великой Матери? Ведь кроме меня и Дотариана у отца нет наследников. Льяра что-то почувствовала и попыталась повернуть голову, не понимая, что я смотрю в никуда, погруженный в собственные мысли. «Нет, детка, я тебе не позволю увидеть все эти смерти. Хватит с тебя, моя хорошая». Я попросил не смотреть, подкрепляя слова поцелуями, пряча от всего мира в объятиях. Нужно срочно ее унести, показать лекарям. С моего появления прошло всего минут 5, но сколько до того она пробыла без одежды, вся ледяная и даже не чувствует. Попробовал прыгнуть тенями прямо с места, но тени отозвались, как это и раньше бывало у источника. Ну что ж, лимит чудес на сегодня исчерпан. Нужно скорее отойти подальше». И тут Льяра неожиданно меня поцеловала, а я ответил со всей страстью. Не мог не ответить. Подавленная волей желание вернулась с утроенной силой. На краю сознания мелькнула мысль. «Еще мгновение, и я возьму ее прямо здесь, на чужом алтаре. А это вряд ли хорошая идея». Прижав стройное тело к себе крепче, спрыгнул на землю, как вдруг раздался исполненный возмущения голос лорда Яранта. «Что здесь происходит? Вердерион, что вы себе позволяете?» Советник тут же оказался рядом, буквально выдернув свою дочь у меня из рук. Оэльрио слабо пискнула от неожиданности, но, увидев отца, лишь залилась краской. Завернув дочь в свой форменный пиджак, лорд Сатем смерил меня неодобрительным взглядом и направился прочь, унося драгоценнейшие сокровищ. Я не сдержал мрачную ухмылку. «Пусть так, но больше никто не сможет мне помешать». «Никто не заберет у меня Льяру». «Дружище, с тобой все в порядке?» Голос Райда вырвал из тягучей патоки мыслей, и я развернулся, неосознанно ероша отросшие волосы на затылке. «Элле, ты-то какими судьбами?» Я искренне был рад видеть старого друга. По распоряжению советника он посмотрел на серые, исписанные древними рунами сооружения, невесть откуда здесь взявшиеся, перевел взгляд на спину советника, которая в тот же миг и исчезла. «Верт, ты как умудрился так попасться? Я-то думал, ты у нас идейный и вообще праведник, а ты, оказывается, самый злостный фанатик, насилующий девственниц. Хоть бы с алтаря для приличия слез». Райт молол языком и не понимал, насколько близок к истине. Мой дружеский, но увесистый удар в плечо он проигнорировал, и мы молча направились туда, где воины носили трупы, складывая их в ряд. Я шел вдоль этого мертвого строя, мрачнее с каждым новым шагом и новым погибшим. «Как это случилось?» — поймал за рукав ближайшего воина в звании Нелмана. Среди сияющих, что пришли ставить барьер, один оказался культистом. Он активировал какой-то странный артефакт. Нелман Гарден заподозрил неладное и был убит первым. Затем при помощи второго магического устройства, нам тоже неизвестного. Фанатик разом убил тех, кто имел несчастье оказаться в радиусе 10 метров. Это все, кто с ним пришел, и 5 наших, подоспевших на помощь. Яркая вспышка, и люди не успели ничего сделать, не спасли и защитные артефакты, но и никаких ран не осталось. Мы такого еще не видели. А потом это место накрыло куполом, внутри которого стали открываться порталы. Немного, всего 4. Из 2 первых вышла охрана, видимо, боялись, что мы сможем пробить их защиту. Культисты притащили даже алтарь, а из последнего появился их главный с дочкой советника. Это ведь она была? Парень испуганно покосился в ту сторону, куда ушел лорд Сатем. «Эрсман, а как вам удалось оказаться внутри?» Я приподнял бровь. «Простите, вопрос неуместен», — Нелман поклонился. Я кивнул жестом, показав, что парень свободен, и невольно уставился на прикрытую какой-то тряпицей развороченную грудь моего расторопного рыжего адъютанта. Взгляд скользнул дальше по лицам и остановился на совсем молоденькой девчонке. Сияющие, приятные мягкие черты, пухлые губы, светлые прямые волосы, собранные в гладкий хвост. Выбившаяся прядка кокетливо упала на щеку. Можно подумать, что девочка просто уснула. Кулаки сжались помимо воли. Тяжело терять людей. «Она похожа на мою сестру. Пойдем отсюда». По плечу хлопнул Элле. «Тут без нас разберутся. Не хочу больше на это смотреть». Жизнерадостный облик друга словно накрыла темная маска печали. Даже могучие плечи опустились. Эмоциональный и живой Райт всегда тяжело переживал потери. Я кивнул и жестом подозвал заправляющего наведением порядка здесь Роймана. Пока стояли, успел понять. «Имя Ройман?» «Доран Врами, Эрсман Лакири». «Ройман Врами, назначаю вас ответственным. Как только закончите здесь, отчет о происшествии мне на стол. Сообщите родственникам погибших и не пропустите ни одного артефакта. Если понадобится, вызовите новую группу сияющих в помощь. Смело ссылайтесь на меня. И смотрите в оба глаза». «Эрсман!» — щелкнул каблуками офицер и бросился выполнять распоряжение. По пути мне кто-то сунул в руки форменный китель, и я с благодарностью его надел. Все же в ноябре у границ Файбарда не так уж тепло, чтобы щеголять с голым торсом. Поодаль был развернут мобильный портал, который перенес нас в Сатор-Юти, и мы направились к штабу пешком. Странно это все, Райт. Один шаман, минимум бойцов и ни одного погонщика. Как-то выбивается из общей схемы. Будто все только ради Льяры и затевалось, заметил я. И как они сумели открыть порталы к источнику? Я все больше и больше уверяюсь, что с Файбардом стоит держать ухо востро. Задумчиво ответил Райт. Так оно и есть, Элэ. Уверен, отпрыск Берди прогнил до мозга костей. После учиненного лордом Сатомом обыска в поместье обнаружилось много интересного. Мне пока еще некогда было вникать, но и того, о чем рассказали, хватило. Нам поступил приказ задержать его, если он явится в академию. Через час, покончив с делами, мы с другом пили крепчайший ликер «Темный огонь», развалившись на подушках в отдельном кабинете на втором ярусе пещеры, лучшего трактира в этом месте. Пещера располагалась в западной части городка и, как ни странно, представляла собой дом дерева. Райт слизнул сок, текущий по запястью, и впился зубами в тушку рябчика. Я расслабленно цедил по глотку прямо из горла большой квадратной бутылки черного стекла. Чуть раньше мы помянули погибших, выпили за чудесное спасение Льяры, потом по ходу разговора рождались новые тосты, вместе с которыми мысли потекли неспешнее, а в конечностях образовалась приятная слабость. «Я усилил патрули вокруг Академии и на территории», — продолжил разговор Элле. «Поставил по человеку в каждой ветви». Я криво усмехнулся. «Жалко парней». «Чего их-то жалеть?» — недоуменно уставился на меня Райт. «Ну а как же? Столько внимания с непривычки!» Я хохотнул, представив, как толпы хорошеньких студенток будут сновать мимо, строя глазки. Это как минимум. «Ты их там меняй почаще, ну и пусть ведут себя осторожнее. Сам знаешь, какая ответственность соборотников». «Ой, это только ты у нас такой правильный, хотя после сегодняшнего я уже в этом не столь уверен». Элле легко увернулся от брошенной подушки. «Я точно могу доверить тебе отряд. Превратишь его в развратников Райда, пока меня нет. А что, так даже лучше звучит. Волки Верда как-то банально. Пора бы тебе остепениться. Я не мог тебя дозваться через амулет, когда это было важно, а снимаешь ты его только когда в постели. Я бы и там не снимал, но ты слишком легко чувствуешь все мои мысли, командир». «Время, проведенное вместе в нашей маленькой стае, немного нас изменило». Элэ сделал долгий глоток и слегка скривился. Я последовал его примеру, чувствуя терпкий вкус, перебивающий градус, и приятное тепло, разливающееся по телу. «Это точно». Я припомнил случай, когда это произошло впервые. «Уж очень бурный был у тебя секс. Не ожидал, что ненароком приму участие, пусть и ментально». «Да уж ты все мне тогда обломал. Да еще и я остался виноват». Я той девчонке на глаза показаться не мог. Я хохотнул. «Ты хоть помнишь ее имя?» «Нет, мы вообще не были представлены». «И в этом весь Райт». Я протянул бутылку, и Райт коснулся ее своей. Снова выпили. «Не пора ли тебе остепениться?» «Чего?» Элэ вылупил глаза. «Не, ну я ж не ты, командир. Мне нравится то, как обстоят дела сейчас». Я вспомнил свой инцидент с Аэлерио, хотя, конечно, его применить к другу нельзя. У него гармония со своим зверем. Неужели совсем никого на примете нет? Матушка периодически пытается меня сосватать. Да не в этом дело, Верт. Я просто еще не готов. Мне нравится все как есть. Я улыбнулся и допил последний глоток. Элэ тут же откупорил и протянул мне новую бутылку. Воцарилась тишина, нарушаемая лишь приятным треском огня в камине. Райт что-то сосредоточенно жевал, а я обвел сытым взглядом наполненные мясом и овощами блюда. Готовили здесь и правда отменно, хоть и без изысков. «А ты, я смотрю, определился? Думаешь, Ярант отдаст дочь за тебя? Да и у твоего отца могут быть на тебя планы». Райт поперхнулся, когда я послал обоих сильных мира сего витиеватой фразой, позаимствованной у Эрсмана Данме. «Это надо записать, а то забуду». Элэ с уважением вылупился, и я хохотнул. «Тебя портит это место, дружище. Но тебе к лицу», — он подмигнул. «Расскажи, как оно на алтаре. Хочу удивить новую подружку». На этот раз я не стал кидаться подушками, а просто перешел тенями за спину другу и скрутил его раньше, чем он успел оказать сопротивление. Впрочем, от смеха Райт был что котенок. Наверное, поэтому мне это удалось так легко. «Женишься на ней?» — спросил друг некоторое время спустя, и я кивнул. «Это будет непросто. Мне кажется, лорд Ярант убежден, что ты не лучшая партия». «Похоже на то». Амелия после разрыва попыталась пустить слух о том, что я ее изнасиловал. Даже накатала в прессу статью. Да ты помнишь. Разразился бы нешуточный скандал, если бы ее не прижали люди с Атома. А то, что я оборотник, лишь все усугубило. Вроде как остался безнаказанным, потому что принц. Мы-то знаем, что это не так, но... Отец, зная все обстоятельства, приказал выдворить ее из страны. Вероятно, она кого-то да смогла убедить. У Амелии отлично получалось изображать невинность. Неизвестно, какого рода слухи дошли до Яранта, но видеть меня рядом с дочерью он явно не горит желанием. Впрочем, я слишком долго не обращал внимания на свои. «Может, просто поговорите за бутылкой доброго темного или чего там предпочитает Ярант?» Элэ протянул свою, и мы чокнулись. Я сделал глоток и поставил бутылку на стол. С хрустом потянулся, понимая, что пьян. За окном давно стемнело. Эрсман Данме не тревожил, а значит, все шло своим чередом. Надо отправиться к себе и выспаться. Неизвестно, когда и что фанатикам взбредет в голову. Я должен быть в норме. «Тебе пора. Возвращайся в Академию, Райт». «Да, пожалуй. Проводишь до порталов». Возвращаясь к себе, я шел пешком, с наслаждением вдыхая морозный воздух, который прояснил затуманенные алкоголем мозги. Я любовался звездами и просто был счастлив. Главное, Льяра жива, здорова, и ее не оттолкнул мой зверь. Да и хорошо, что теперь она в безопасности с отцом. Лорд Сатем не спустит с нее глаз, особенно пока Галлен на свободе. Отсиживается в Файбарде трус. Я посмотрел на север. Туда, где за горной грядой раскинулись скованные зимой земли королевства.